25. Территория колоний. Владение дома Мещерских. Зона ремонтных мастерских. 14.30. Этот ангар стоял на особицу. Меньше по размеру, приземистый. Его скрывала маскировочная сеть, а охрана состояла из отборных бойцов, круглосуточно находящихся на дежурстве. Ввалившись в двери и оставляя позади стену дождя, мы с Карлом отдышались. Позади бушевала гроза, в затянутых тучами небесах били молнии, и изредка прилетал грохот грома. Несмотря на остановленную при помощи артефактов гигантскую волну, сам ураган никуда не делся, обрушившись на побережье потоком воды в обрамлении искрящихся молний. «Ничего себе погодка!» Гвардеец встряхнулся и оглянулся назад. Сплошные потоки ливня, казалось, готовы затопить все окрестности. К счастью, предусмотрительно вырытые каналы водоотвода пока неплохо справлялись со своими обязанностями. «Зато цунами не дошло!» — откликнулся я, с удовольствием вспоминая, как заложенные в старинные артефакты заклинания в буквальном смысле иссякают в мелкое крошево магическую структуру плетения, поддерживающего волну. Ошметки творения невидимого стихийника не смогли справиться с огромной массой воды, и, наткнувшись на непреодолимый барьер, та покатилась обратно в открытое море. Подобные усилия полностью разрядили артефакты, но последние справились с ролью защитника. «Да, было впечатляюще», — согласился Карл. Волна высотой в 15-этажный дом ударилась в невидимую стену, на секунду замерла, а затем опрокинулась обратно, будто получив мощный толчок. Наблюдавшие с берега за происходящим наемники и рабочие разинули от изумления рты, увидев подобное представление. Одна стихия поборола другую, заставила отступить и врезала напоследок. Невероятное зрелище, которое еще долго будут обсуждать обитатели владения. «И не только», — напомнил я себе, вспомнив, как многие вытащили комы и планшеты, начав снимать происходящее на видео. Наверняка уже по сети гуляет множество роликов. «Принцесса Генриетта, наверное, разозлилась, узнав, что задуманное не сработало», — нейтральным тоном заметил Карл. «Я не удержался и хмыкнул». Картина, как мордашка рыжей суки начинает идти багровыми пятнами от злости, была восхитительна. «Надо будет ответить ей такой же любезностью», — заметил я. «У нее вроде есть Лиан на территории империи, куда привязан титул герцогини Магдельбургской. Стихиями мы, конечно, баловаться не будем, а вот наслать кошмары на местных жителей с внушением отвращения к рыжей можно попробовать. Это могут счесть за атаку на имперские владения». Вмиг посерьезнел Карл. Я пожал плечами. «Ну и что? Они атаковали мои владения. Я отвечу. Все согласно кодексу кланов». Я посмотрел на бывшего гвардейца. «Не забывай, это для имперской аристократии и остальных. Император, полновластный сюзерен и властитель. Для старых семей он всего лишь первый среди равных, не более». Карл не стал спорить. Его воспитывали в другой парадигме поведения, но он понимал, что взаимоотношения между сильнейшими кланами и монархами носят отдельный характер. «Так, значит, это здесь?» Я демонстративно огляделся, показывая, что разговор о кланах закончен. «Да, милорд!» Карл прошел к стене и потянул рубильник. Пространство ангара залил приглушенный свет. Как и упоминалось, он был небольшим по площади, но внутри хватало места для прибывшего на воздушных транспортниках груза. 10 кибов со всеми деталями и снаряжением стояли распакованные на специальных палетах. Не подделки, как у дикой охоты, где одаренные выступают живым придатком к боевым механизмам. Не уверен, но кажется, это эксперимент кого-то из старших семей. Слишком круто для корпорации замахиваться без поддержки на подобный проект. А полноценные техномагические костюмы. «Конфигурация стандартная, крепления унифицированы, применен модульный принцип для индивидуальной подгонки». Принялся перечислять Карл, подходя к первому стенду. Оглядев заставленное пространство, я понял, что только 3 киба были практически собраны, остальные находились на разной стадии готовности, сверкая металлом открытых частей. «Специальный сплав позволяет нанести руны и напитать их силой, создав магический конструкт прямо на корпусе костюма». Карл потянул снятый наплечник. Удивительно легкий для своих размеров, он отдавал мертвым холодом. «Также можно наносить готовое заклинание. На выходе получается готовый артефакт. При желании устанавливается автоматическое срабатывание на внешнее воздействие, будь оно атакующее или иного типа». «Защита действует сама, без участия оператора. чтобы тот не отвлекался во время боя. Умно. «Можно изменить внешний вид и дизайн. В зависимости от желания заказчика, мормонты снабжали шасси дополнительными модулями, без конкретной привязки к магической составляющей». «Не только наплечники можно менять. Орудия, крепления, оружие ближнего боя. Все монтировалось на костюм, интегрировалось как единое целое». «Разобрались с файлами с технической документацией?» — спросил я. Гвардеец кивнул. «Да, там оказались стандартные схемы. Ничего сложного. Любой техник выше среднего уровня, знакомый с устройством мехом, справится без труда. Единственная проблема — сам сплав, способный принимать магическую энергию. В случае поломки будут только запасные детали из сопроводительного комплекта». «Ничего. Если прижмет, используем остальные кибы для ремонта. Все равно у нас пока что нет 10 одаренных». Я обошел стенд, с интересом разглядывая раскрытый костюм. «Мощь! Железный человек отдыхает. Совмещение компьютерных систем и магической энергии. Венец технологий — настоящее произведение искусства». Карл помедлил. «Кстати, о месте, откуда прибыли эти штуки. Со мной связался мастер над золотом и попросил обеспечить ей дополнительную охрану. С такой же просьбой, насколько я знаю, она обратилась к мастеру теней». С моей стороны последовал неспешный кивок. «Ничего удивительного. Сильвия опасается мести со стороны прежних работодателей». «Предполагаете активные действия с их стороны?» — осторожно уточнил Карл. Я беспечно кивнул. «Если у клана есть гордость, а у мормонтов она есть, то война неизбежна». На мгновение наступила пауза. «Не слишком ли большая цена за 10 кибов? Мы могли бы достать их другим способом», — сказал Карл. «Как мастер войны, он должен учитывать все нюансы, в первую очередь беспокоясь о безопасности клана». «Не слишком», — жестко ответил я. «Если мормонты не успокоятся, поступим с ними как с Чезаре». «Почему-то я не сомневался, что услышу нечто подобное», — пробормотал гвардеец. Я серьезно взглянул на него. «А что предлагаешь? Сдаться? Пойти на компромисс? Спорные территории — это огромная шахматная доска, где каждый ход меняет ситуацию и где каждое действие несет за собой последствия. Прогнемся один раз, не успеем опомниться, как будем стоять, не разгибая спину. Техасцы сами виноваты, что пропустили слабое звено в цепи управления звена своей корпорации и заплатили за это. Слабость наказывают. Так было испокон веков, и так останется впредь. Захотят войны — значит, будем воевать. Но никогда и ни при каких обстоятельствах не будем отдавать свое. Ясно?» На мгновение во мне шевельнулись тени предков, взглянув на колеблющегося гвардейца через глаза темным мраком презрения. В отличие от него, они никогда в своем праве не колебались, уверенно брали свое и без жалости наказывали тех, кто пытался лезть к ним. Карл вздрогнул. Он уже не впервые видел мерцающий мрак в глазах юного сюзерена и никогда не мог выдержать этот взгляд, скрывающий нечто настолько пугающее, что даже мысль об этом вызывала безотчетный страх. «И к вопросу о возможности будущей войны», — продолжил я, как ни в чем не бывало. «Набор новобранцев уже начат? Сколько удалось найти рекрутов?» Карл отвел глаза в сторону, не желая встречаться с темными провалами на ставшем удивительно жестком лице молодого господина. «Первый батальон пехоты сформирован и начнет обучение в течение нескольких дней. Инструкторами выступят наиболее опытные ветераны из числа наемников», — доложил Карл. Идея завести собственную армию, набранную из добровольцев, зародилась давно, но к практическому исполнению приступили только 2 недели назад. Желающих вступить в армию независимого колдовского клана оказалось неожиданно много, что позволило даже устроить отбор. Опираясь на опыт предков, я понимал, что иметь наемников в качестве армии на постоянной основе станет ошибкой. Нельзя полагаться на тех, для кого главное — деньги. Иначе в какой-то момент их попросту перекупят. Нужны мотивированные бойцы, изначально сражающиеся за клан. Это даст им привилегии, статус, материальное довольство и чувство собственного достоинства. А главное — ощущение приобщения к чему-то великому, гордость за то, что являются частью клана. Для туземцев и одиночек, потерявших смысл жизни, для жаждущих амбиций и обуянных тщеславием, для ищущих спокойную гавань, где о нем и его родных позаботятся, причин было великое множество. Но каждый крючок, на который цеплялся человек, был крепко связан с домом Мещерских, которому они добровольно согласились служить. Лояльность в обмен на защиту. Готовность сражаться в обмен на безопасность родных. Честь и преданность лично лорду. Двухсторонняя связь, где сюзерен заботится о вассалах, получая в обмен верность. Это была старая схема, пришедшая из глубины веков и дожившая до 21 века, идеально подходившая для формирования вертикали власти клановой иерархии. Пусть вербовщики не останавливаются, а Кае пусть займется проверкой новобранцев. Наверняка среди них постараются подсунуть лазутчиков и агентов. «Да, милорд!» — поклонился Карл. Я обошел кип с другой стороны и, наконец, заглянул внутрь. В зависимости от модели, разные доспехи имели разные способы одевания. У кого-то спереди, у кого-то сзади. Конкретно это шасси облачалось спереди. Распахнутые настежь створки как бы принимали оператора и захлопывались на манер раковины. 10 накопителей кристаллического типа в форме стержней создают резерв 300 универсальных единиц», — сообщил Карл. «Преобразователи смонтированы в грудную полость, позволяя напрямую контролировать переток энергии для дальнейшего использования в орудиях». «Примерить? А толку? Без нейрочипа управлять кибом все равно, что задохлику с плохой координацией влезать в полноценные рыцарские доспехи. И сам не выдержит, и броню не удержит. Свалится». «Нужна новая имплантация. Но будет ли толк?» На ум пришло полное единение с астралом. Океаны энергии проходили через тело, подобно волнам безудержного прилива. Чистая мощь, наделявшая невероятной силой. Не станет ли очередной нейрочип щепкой, сметенной потоком энергии? Насколько слышал, почти никто из патриархов не использует кибы. Возможно, в этом скрывался секрет. Продукт человеческой технологии не мог противостоять могуществу сильнейших одаренных. Просто был не в состоянии переварить гигантские объемы энергии, которые перекатывались через мага. «Хотите примерить? Этот специально подгоняли под пропорции вашего тела, милорд!» Карл указал на первого киба с распахнутыми настежь створками. «Не думаю, что в этом есть смысл». Помедлив, задумчиво протянул я, быстро прикидывая варианты обойтись без нейрочипа или заменять его каждый раз после применения особо мощных заклятий. Кстати, в последнем случае не факт, что и сама броня выдержит. Это нестандартные боевые магоконструкты, заточенные для мгновенных срабатываний. Тот же призрачный мост требовал такого огромного количества энергии, что не любой накопитель выдержит, расплавится. Нет, так не пойдет. Я думал об этом раньше, но решил отложить вопрос. К тому же, таким одаренным, как Карл, на поле боя без киба лучше не выходить. Разные уровни, разные возможности. То есть доставать магические технодоспехи все равно бы пришлось. Другой вопрос — использовать ли их самому? Здесь следовало принять непростое решение. Опираться в сражениях на посторонние механизмы или же сосредоточиться на развитии собственных умений. «Князья не воюют в кибах», — размышляя, произнес я и посмотрел на Карла. «Это правда?» Гвардеец задумался, приподнял бровь. «А ведь действительно, никто никогда не видел никого из патриархов в магических технокостюмах», — признал он, явно удивленный, что такая простая мысль ему раньше не приходила в голову. Все лежало на поверхности и казалось очевидным, но почему-то никто до этого не задумывался, почему лидеры кланов не используют костыли в виде даже самых продвинутых техномагодоспехов. Это было столь же очевидно, сколь и шокирующе. «Потому что они им не нужны», — сказал я и задумчиво потер подбородок. «Черт, все ведь действительно на виду, но почему-то разом цепляется за привычную картину. Есть боевые маги, и они воюют, используя кибы. Значит, и тебе надо облачаться в такую броню. Но почему так же не поступают сильнейшие маги планеты, не приходит в голову, пока не начнешь об этом задумываться». «Считаете, доспех помешает?» «Как минимум ограничит применение сильнейших заклятий. Эти штуки», — последовал кивок в сторону раскрытого доспеха, «всегда имеют запас прочности и не рассчитаны на гигантские потоки энергии. Вспомни, как быстро гвардейцы Тевтонов ломались, оказавшись по другую сторону изнанки астрала. Их кибы просто не выдерживали и превращались в груду металлолома. Императору Фридриху нравится играть в роботов, выбирать любимые модели и возиться с ними, как с любимыми игрушками. Но в бой он в них никогда не пойдет. потому что знает, что любое железо, даже напичканное самой современной электроникой и боевыми артефактами, никогда не заменит настоящих навыков убивать, используя магию во всей ее многообразии. Не скрывая раздражения, я пнул по доспеху. Они сковывают, накладывают ограничения, создают потолок, который будет мешать. «Или позволяют до этого потолка дотянуться», — возразил Карл и пояснил. «Другим одаренным они дают преимущество, позволяя оперировать большим количеством энергии, чем обычно, и создавать сложные заклятия, недоступные в обычном случае». Подумав, я кивнул. «Верно. Где минусы, там и плюсы. Что для одного мешающий ходить костыль, для другого — удобная опора». «Вот вы с Кае и будете использовать этих помощников». Я похлопал по стальному корпусу Киба. «А я, пожалуй, воздержусь. Не стану тратить время на то, что, скорее всего, не пригодится. Если найти еще пятерых, то будет сформировано полноценное звено Кибов», — улыбнулся Карл. «Тебе уже карты в руки. Ищи, бери на службу, обучай», — проворчал я, окончательно отказываясь от идеи использовать магическую техноброню. Хлопнув на прощание еще раз по металлическому боку, я двинулся к выходу, оставляя Карла с игрушками. Именно игрушками. Мощными, смертоносными, но игрушками, бесполезными для настоящего князя. Я направился в дождь под грозовые небеса, с удовольствием окунаясь в ледяную прохладу ливня, признавая мудрость предков, изначально скептически отнесшихся к идее использовать кибы. «Зачем тебе оружие и доспехи? Сам стань оружием и доспехом». Такова была философия мещерских. Они всегда с недоверием смотрели на подобные вещи, предпочитая полагаться на собственные умения. Да, они умели делать потрясающие артефакты и колдовское оружие, но всегда знали, что ничто не заменит личных способностей. И так намерен был поступать я, прямой наследник этого древнего рода.